Потом сержант выпотрошил карманы и вывалил перед Рексом груду трофейных галет, конфет и шоколада. Рекс воротил нос, по возможности деликатно пытался вырваться, но сержант терся о его шею и, давясь словами, говорил: «Ну надо же, вот так встреча!» «Я замолил, честное слово, все грехи замолил, ты же мне всю душу перевернул. Я поклялся, если выживу, буду привечать каждую дворняжку, а тут ты, ну надо же!» Растерявшийся от этой странной сцены Галиулин пришел в себя и строго спросил: «Что это значит? Как понимать ваше поведение?» Сержант выпрямился, тряхнулся, круто повернулся, и тут новое дело. К нему бросился майор Громов. «Санька!» — закричал он. «Жив! Ай да, Санька! А мы тебя... Ну надо же, ты жив! Товарищ полковник, это же Мирошников из моей роты! Это такой разведчик, а мы его чуть не списали!» Санька косил глазами, радостно улыбался и даже не пытался вырваться из крепких рук Громова. Наконец Виктор отпустил его, одобрительно оглядел и коротко бросил: «Рассказывай». «Если бы не он», — кивнул Санька на Рекса, — «рассказывать было бы нечего. Живот мой стал как решето. Живым сдаваться не хотелось, вот и решил утонуть в болоте». «Ну да», — перебил его Виктор, — «а Рекс тебя вытащил, хотя и не очень-то любил». «Да что там не любил?» — согласно кивнул Санька. — «Ненавидел. И было за что. Ведь я же до войны на живодерне работал», — обернулся он Галиулину. — «Собачьих душ загубил не счесть». Галиулин непроизвольно нахмурился. Тому были причины, — заступился за Саньку Громов. — «Я эту историю знаю. Ладно, ты лучше расскажи, что было дальше». — «Дальше? Известное дело, госпитали, операции, хотели списать по чистой, но я вернулся в строй, воевал, все время искал наших». «Наших уже не найти», — тяжело вздохнул Громов. «Все там». Он посмотрел на потолок. «От старого состава роты только мы с тобой и остались». «Ну, Санька, прохиндейская твоя душа!» — еще раз стиснул его Громов. «Теперь уж пойдем вместе. До Берлина. А помнишь, как в Сталинграде? А рукопашную в 41-м? А под Курском?» «Стоп, стоп, стоп!» — поднял руку Галиулин. «Вечер воспоминаний устроите в другой раз. А сейчас, сержант Мирошников, помогите устроиться вашему командиру, и ровно через час, — посмотрел он на часы, — прошу вас, товарищ майор, ко мне». Час пролетел, как одна минута. Едва Виктор распаковал чемодан, прикрепил в своем закутке семейную фотографию и накормил Рекса, как прибежал посыльный. Он уважительно посмотрел на Рекса и, сильно окая, прохрипел: «Просили поторопиться, сказали, чтоб без собаки». «Хорошо», — раскатисто ответил Виктор. «Без собаки так без собаки. Сидеть!» — бросил он Рексу и обернулся к посыльному. «Ты чего хрипишь-то? Простыл?» «Так точно, простыл», — безнадежно махнул он рукой. «Под березкой стоял, со связисточкой», — лукаво погрозил пальцем Виктор. «Никак нет», — смутился посыльным. «Искупался в Одере». «В Одере? Вот это да! Неужели дошли?» «Дошли, товарищ майор. Разведка вовсю шурует на том берегу. На обратном пути напоролись на мину. Лодка в щепке, а мы в плафе». «Доплыли все?» «Все, только командира малость контузила, еле слышит и головой трясет». «Кто такой? Может, знаю?» «Едва ли. Старший лейтенант Ларин». «Ларин?» — тряхнул его Виктор. «Не врешь?» «Да вы что, товарищ майор!» — поморщился от боли посыльный. «Зачем мне врать-то?» «А ну, быстрей!» Повернул его к двери Виктор. «Веди прямо к нему». «Затем и пришел», — заторопился посыльный. «Сейчас он у полковника на докладе». Давненько посыльный не видел таких бегунов. Майор Громов летел по штольне, как к олимпийской медали. Он вихрем ворвался к Галиулину, на ходу козырнул и бросился к скачившему со стула молодцеватому офицеру. «Игорь! Ларин! стиснул его Виктор. «Ты? Ну надо же! Нет, такое бывает только на войне. За один день две встречи, и какие?» «Ты забыл, кто такие встречи устраивает?» — с улыбкой заметил Галиулин. «Надеюсь, помнишь, как я тебя свел с капитаном Мораловым? Еще бы! Ты с ним связь поддерживаешь? Конечно, он где-то на нашем направлении». Наконец Виктор выпустил Ларина, усадил на стул, сам пристроился напротив и, вглядываясь в измученное лицо Игоря, начал расспрашивать. «Как ты? Что ты? Кто с тобой из наших?» Игорь виновато улыбнулся и показал на ухо. «Громче! Пожалуйста, громче! Я очень рад! Честное слово!» Виктор прокричал вопросы в самое ухо. «Из тех, кто был на Днепре, вроде никого нет. Но ребята пришли стоящие, хорошо показали себя на Висле. Сейчас прощупываем левый берег Одера». «Давайте об этом позже», — попросил Галиулин. «Надо перекусить и отметить встречу». Он сдернул со стола газету. «Как говорится, чем Бог послал». «Вот это да!» — изумился Виктор, увидев бутылки с иностранными этикетками. «Контакты у вас, вижу, неплохие. А ты как думал? На том и разведка». Когда отлегло на душе и друзья, отодвинув стаканы и тарелки, расстегнули воротнички, Галиулин с нажимом сказал. «Так я о контактах. Сейчас это самое главное. На левом берегу действуют несколько наших разведгрупп, некоторые в немецкой форме. Но расчет на то, что в хаосе отступления им без труда удастся ловить рыбку в мутной воде, не оправдался. Оборона у немцев плотная, дисциплина железная. За паникерство и пораженческие настроения вешают на телеграфных столбах. В войсках, да и в народе усиленно распространяется лозунг «Мы были у стен Москвы, но города не взяли, и русским не видать Берлина». Сопротивление действительно невиданное, как следствие большие потери с нашей стороны. Перед разведотделом армии поставлена задача снизить эти потери. Способ древний как мир. Своевременно сообщать об узлах сопротивления, минных полях, тайных аэродромах, районах максимального сосредоточения войск. Неторопливую речь Галиулина прервал Зумер. «Слушаю», — снял он трубку. «Да-да, плохо». Побледнел Галиулин. «Очень плохо. Ни в коем случае. Пост не снимать. Будем искать. Будем думать». Галиулин швырнул трубку, встал, рванулся к двери, вернулся, снова сел. «Прокол», — посмотрел он на Виктора. «Серьезный прокол. Еще позавчера две группы должны были вернуться с западного берега Одера. Они работали в глубоком тылу, трижды выходили на связь, передали чрезвычайно важные сведения, а потом будто в воду канули. Сейчас вот сообщили», — кивнул он на телефон, — «что в эфире по-прежнему пусто, прошли все сроки выхода на связь и предлагают снять пост. Я запретил. Снять пост значит вычеркнуть их из списка живых, а в каждой группе по 10 человек. Какие будут предложения?» Виктор облизнул разом пересохшие губы и решительно встал. «Надо искать. Может, у них раненые, может, блокированные, может, вот именно, может, взяты в плен, может, погибли. Короче говоря, надо установить, что с нашими группами. По идее, это задание надо поручить Ларину. Но ты же видишь, в каком он состоянии. Ни черта не слышит и на ногах еле держится. Все понял». Привычно передвинул пистолет на живот Виктор. «Я готов». «Вот и ладно. Людей подбирай сам. Бери, кого хочешь, но не больше взвода. Готовность 22.00». С помощью Ларина Виктор быстро сформировал группу поиска, своим заместителем назначил сержанта Мирошникова. В последний момент приказал принести что-нибудь из вещей пропавших солдат. Санька все понял и вскоре явился с двумя пилотками, офицерской и солдатской. «То, что надо», — похвалил его Громов. «Береги, как зеницу ока. На переправе старайся не замочить». Санька кивнул и сунул пилотки за пазуху. Переправа прошла спокойно. В кромешной тьме две резиновые лодки отчалили от берега и через полчаса ткнулись в густой кустарник на западном берегу. Встретили их промокшие до нитки саперы. Виктор знал, что небольшой плацдарм передовые подразделения уже захватили, но немцы беспрерывно атаковали вросшую в берег пехоту. Правда, по ночам саперы переправляли орудия, минометы и даже легкие танки.